День спустя. А ночь сегодня выпала какая-то беспокойная. Сказалось ли недавнее возбуждение, или виной тому послужило что-то иное, не знаю. Но сон упрямо не шел в мою голову. А стоило забыться хоть ненамного, как в ней начинали всплывать какие-то непонятные обрывки снов или не снов. Но были они столь пугающе яркие и осязаемые, что аж холодный пот пробивал. Руки начинали шарить по одеялу, разыскивая рукоятку несуществующего автомата. Нет уж, так спать только нечистого тешить. Встаю и одеваюсь, набрасываю перевязь с рунным клинком. При касании его в голове как-то просветляется. Клинок словно бы успокаивает меня. Порою кажется, что он даже что-то шепчет на ухо. Понимаю, что все это последствия недосыпа и недавней схватки, но все равно какие-то мысли на этот счет все же остаются в моей голове. Рунный клинок. Легендарное страшное оружие серых. Оружие, которое убивает в человеке вообще все. В голове с трудом укладывается это страшное слово. Можно убить тело, но душа, она бессмертна. Так говорили мне монахи, и я не находил противоречия в этих словах. Но вот оно, жуткое оружие, способное уничтожить саму сущность бытия, бессмертную душу. Или оно отправляет ее прямиком в ад? Уж лучше бы тогда убивала. Но ко мне клинок благорасположен. Хозяину он не страшен, даже наоборот. Помогает и защищает. Даже бриться им можно, как мне говорили. Правда, только мне самому. Хотя, сказать по правде, таких мыслей у меня как-то вот не возникало пока. Да и в будущем вряд ли я стану использовать это оружие, чтобы, например, нарубить им веток для костра. А для чего стану? Не знаю пока. То, что человек умирает от него мгновенно, я уже видел. И не скажу, чтобы это зрелище наполнило меня какими-то особенными чувствами. Во всяком случае, чувство какого-то превосходства точно не возникло. Тебе можно дать в руки пулемет. Станешь ли ты сильнее? Опаснее, да. Всплыли в моей памяти слова отца. Да, я стал намного более опасным, нежели раньше. Но стал ли сильнее? Не уверен. По крайней мере, ничего такого не ощущается. Быстрее бегать не стал. На крышу с земли тоже, наверное, не запрыгну. И коня не подниму. Но в этом ли сила? Не идет сон. Выхожу во двор и дружески киваю часовому. Сейчас на посту стоит один из сыновей хозяина, кряжистый Генеро. Крепкий и сильный парень, он мне как-то сразу глянулся. И не мне одному. Лексли с одобрением поглядывал в его сторону, глядя, как ловко он орудует копьем. Да и топором парень работал, любому на зависть. Что и говорить, старый сержант, его отец, времени даром не терял. У него было трое сыновей, этот средний, и всех он обучил так, что хоть сегодня в строй. Впрочем, одетый в доспех, Генеро и сейчас выглядел заправским воином. — Не спится, милорд? — без тени подобострастия спрашивает он. Просто знак уважения к старшему по положению. По годам-то он меня обогнал. Не идет что-то сон. Может, схожу, чуток пройдусь? Глядишь, и нагуляю сон-то. И то верно. Воздух тут у нас такой. Часовой качает головой. Как крепкое вино, ей-богу. Пьянит. Все, кто приезжает сюда, так говорят. Похоже на то. Киваю в ответ. Я недалеко, до опушки леса и назад. Если что, освистите. Непременно. А воздух тут действительно необыкновенный. Не скажу, чтобы пьянящий, но какой-то по-особенному свежий. В доме это не так ощущается, а вот здесь... Под ногами хрустнули веточки, вот и опушка леса. Нахожу небольшой пенек и присаживаюсь. Здесь за моей спиной растет здоровенный куст с густо переплетенными ветвями. На него даже можно опереться, что я и делаю. Почти как в кресле, только мягче, ветви пружинят. Тихо тут и хорошо. Посижу немного, может быть, и пройдет мое возбуждение. Наверное, я задремал, сам того не замечая. Ненадолго, но тем не менее. А вот проснулся от того, что что-то словно бы толкнуло меня в бедро, там, где висел на перевязи рунный клинок. Открыв глаза, некоторое время сижу неподвижно. Самое неразумное, что можно сделать после внезапного пробуждения, это вскочить на ноги, выдавая себя шумом. Лексли не раз и не два вдалбливал это в наши головы. Дошло. Сижу и не трепыхаюсь. Что-то изменилось в лесу. Еще не совсем понимаю, что же именно, но чувствую. Совершенно машинально кладу руку на клинок, хотя это я сам себе вру. Помню же, как обострились внезапно все мои чувства тогда в переулке. А вдруг? Так и произошло. Мир словно бы стал четче, яснее. Шаги. Осторожные и почти неслышные, и чье-то напряженное дыхание. Кисловатый запах пота, человек устал или тяжело чем-то нагружен. Тихий лязг металла. Вооружен? И что тут необычного? Да мало ли народа ходит по лесу, да еще и вооруженного. С топорами, например, за дровами пошли. Это ранним-то утром, когда еще солнце не взошло. Немного таких гуляк, и явно не просто так он здесь расходился. Плавно сползаю с пенька, одним длинным, непрерывным движением, стараясь не слишком потревожить ветки, на которые я опираюсь. Они, разумеется, выпрямляются, но медленно, не производя при этом особенного шума. И вот я уже в полуприсяде, совершенно скрытый густым кустарником. Вовремя. Над кустами что-то мелькнуло. В обычной ситуации я ничего бы не разглядел. Все-таки еще недостаточно светло. Но сейчас, когда моя рука лежит на клинке, вижу и гораздо лучше, чем просто так. А над кустами проплывают верхушки шлемов. Самые разные. Это точно не солдаты. В смысле, к одному отряду они не принадлежат. Слишком уж большое разнообразие снаряжения, насколько отсюда можно разглядеть. Прошло 5 человек и в 3 разных типах шлемов. Обычно так не бывает. Каждый командир отряда старается одевать своих солдат однообразно. В меру своих возможностей, разумеется. Но такой разносортицы, как правило, не допускают. Тем более наемники. От их внешнего вида зависит и та плата, которую они могут получить с нанимателя, и в немалой степени. А кто же это? Солдаты небогатого барона? В принципе, возможно. И я бы понял это, встретив их глубоко в лесу, занятых поиском разбойников. Вот там, в самом деле, не до красоты и однообразия. Но здесь, у жилья, то, кем является хозяин хутора, ни для кого не секрет. Уж для местного табарона однозначно. И предположить, что именно тут станут укрывать разбойников, да ерунда какая-то. А кликнуть? потребовать объяснений? Нет уж, подожду. А ноги сами несут меня к кустам, искать приключений на то место, откуда эти самые ноги и растут. Их не пятеро, больше. Сам того не ожидая, оказываюсь почти посередине довольно-таки немаленького отряда. Если бы я не сидел тихо на пеньке, совершенно скрытый густыми ветками, и став таким образом почти незаметным, то меня засекли бы уже давно. Отряд шел широким фронтом. А вот в густой кустарник никто лезть не захотел, обошли стороной, и меня не заметили. Ничего не имею против этого. При случае даже спасибо скажу.